«Уйдите от меня, грязные создания. Продолжайте двигаться», — посоветовала Дарша. Она отклонила предложение дроида проводить, ей не хотелось привлекать больше внимания, чем совсем уж необходимо. «Если же будет очень надо, придется активировать лазерный меч». Девушка не сомневалась, что вид энергетического клинка заставит большинство попрошаек просто сбежать. Но Дарша надеялась, что таких мер не потребуется. Они уже были рядом с перекрестком. Ее сердце и так бешено колотилось о грудную клетку, теперь же оно решило совершить стремительное затяжное падение к пяткам. Прыгун был на месте, висел, как и предполагалось, в 20 метрах над землей, но под ним бушевала разношерстная группа, состоящая примерно из 12 существ. Среди них Дарша распознала людей, кубазов, ханимте, гаталов, сневрянцев, трандашанов и бетхов. Все находились на поздней подростковой стадии своего вида. Яркая и пестрая шайка выглядела угрожающе опасной. Фандрианец Саул хрипло вздохнул и придушенно сообщил: «Хищники». Ассан слышала истории об уличных бандитах, которые держали в страхе огромное количество нижних секторов Карусканта. Хищники имели репутацию самых злобных, а она надеялась выполнить миссию быстро и с ними не связываться. И ведь хорошая была задумка. Несколько абордажных крюков вцепились в двухместное суденышко. От них вниз тянулись канаты. Трое из банды, девушка-человек и двое парней-бетхов, забрались на борт и деловито копались внутри. Все, что могли найти: голопроектор, акваланг, пачку питательных капсул, медикаменты, они скидывали товарищам. Пока Дарша смотрела, один из них даже умудрился отключить автопилот и аккуратно посадить транспорт. Это было встречено одобрительным воплем остальных участников шайки. Аул схватил падавана за пол робы и попытался оттащить в темноту узенькой улочки. «Быстрее, пока они нас не заметили». Но она мгновенно вырвалась из его хватки. «Я не могу позволить им обчистить прыгун. Это наша единственная дорога отсюда. Подождите здесь, пока я с ними разбираюсь». Затем, придав себе побольше уверенности, Ассан направилась к хищникам. Заметили ее сразу же. Хриплая болтовня и смешки мгновенно стихли. «Наверное, трудно поверить, что кто-то отважился на такое самоубийство», — предположила Дарша. Она остановилась в нескольких метрах от банды. Улицы пустовали, если не считать фондрианца, скрывающегося где-то в потемках. Никто в здравом уме не жаждал оказаться рядом, когда хищники занимались делом. «Это мой прыгун», — сказала Дарша, с радостью обнаружив, что голос не дрожит. «Верните украденные вещи, пожалуйста, и отойдите от машины подальше». Хищники удивленно переглянулись и громко расхохотались, каждый на свой манер, присущий его нации. Один из парней людей, жилистый и тощий, щеголявший шевелюрой неправдоподобно зеленого цвета, торчащий вверх под действием электростатического поля, важно прошествовал к ней. «Ты, наверное, здесь новенькая», — сказал он, вызвав этим хихиканье своих компаньонов, на сей раз откровенно неприязненное. Дарша быстро прикинула свои возможности. Не так уж и много их было. Она одна против целой дюжины подростков. Хотя знания боевых искусств джедаев несколько уравновешивали разницу, она все же не была уверена в своей способности и оправданности вступить в драку. Здесь чужая территория, и во тьме запросто может шастать еще одна банда. Но есть другие варианты. Прием с сознанием, который Дарша пыталась провести раньше, не оказал должного действия на попрошаек, но некоторые из них все-таки отстали. Может, ей удастся привести хищников в замешательство, а самой пройти к машине. Конечно, ей еще надо забрать с собой Элта, но хоть одной проблемой меньше. Девушка подняла правую руку, чуть поводя пальцами, стараясь сфокусировать внимание, чтобы ментально коснуться силы. «Вам не интересно ни я, ни мой прыгун», — произнесла она мягким, но убеждающим голосом, как ее учили. По смущенным и неуверенным лицам противников Дарша поняла, что прием сработал. Она ощущала трепетание их воли в резонанс с ее желаниями. Судя по всему, зеленоволосый был лидером или кем-то вроде него, потому что когда он кивнул и медленно повторил: «Нам не интересны ни она, ни ее прыгун», — остальные исправно пробубнили то же самое. Дарша сделала несколько шагов вперед, взмахнув рукой снова. «Вы можете идти», — обратилась она к зеленоволосому. «Здесь ничего не происходит. Мы можем идти. Здесь ничего не происходит», — эхом вторили бандиты. Дарша медленно, но настойчиво шла вперед. Она миновала зеленоволосого и двинулась в гущу воришек. Только несколько шагов отделяли ее от транспорта. Все под контролем. Она чувствовала их умы. Некоторые слегка дергались, некоторые охотно подчинялись. Еще секунда, и она сидит в прыгуне. Но в то же мгновение бешеный вопль взорвал тишину. Дарша вздрогнула и развернулась на крик. Орал фондрианец. Шатаясь, Аулт вышел на середину узкой улицы. Он бешено тряс ногой, пытаясь скинуть огромного барата, вцепившегося ему в ногу. Падаван поняла, что ее изящный блок сознания хищников отправился Банти под хвост. Судорожно моргая и мотая головами, как будто только проснувшись, банда сообразила, что добыча благополучно сама пришла к ним в лапы. У Дарши не было выбора, оставалось драться. Ее рука метнулась к лазерному мечу, но и бандиты были уже рядом. Хасуманчару было страшно. Для тех, кто знал вице-короля торговой федерации, это состояние было вполне обычным. Но даже среди неймадианцев Манчар считался исключительно робким. И в свете этого крайне удивительным казалось то, что он сделал. Да, Манчару было страшно, но в глубине души скрывалось и другое чувство, гораздо менее знакомое. Чувство гордости, нервное и хрупкое, но тем не менее гордость. Он рискнул, рискнул по-крупному. Он осмелился повернуть свою жизнь в новое и при любом раскладе более прибыльное русло. У него есть право гордиться собой, решил он. Манчар оглядел посетителей таверны, в которой сидел. Другой контингент. Отличается от того, что он обычно привык видеть, будучи на Корусканте. Эта таверна располагалась в богатом районе Шпили Колдани, где у него была квартира. Сейчас неймадианец, конечно, в ней не жил. Слишком просто будет его найти. Вместо нее он снял под вымышленным именем дешевые апартаменты неподалеку от Галактического музея. Манчар серьезно подумывал купить голографическую маскировку, которая может изменять внешность, вплоть до принадлежности к другому виду. Паранойя некоторое время вела войну с его бережливостью, но, как и ожидалось, наконец скупость взяла верх, но, по-видимому, не окончательно. Хас Манчар прибыл на Корускант, потому что мир столица – лучшее место, чтобы сбыть важные сведения быстро и анонимно, а именно такую информацию он и хотел продать. Сведения о намечающейся блокаде Набу и о том, что за всем этим стоит Ситх. Само собой, опасный план. Манчар понимал, если бывшие соучастники найдут его, он быстренько будет сдан на милость великому и ужасающему Дарту Сидиусу. Даже одна только мысль о возможности попасть в лапы к Ситху заставила неймадианца улепетывать во все лопатки. Тем не менее Манчар не мог отказаться от возможности мгновенно разбогатеть. Вот же незадача, такая дилемма. Он еще раз глотнул грибного эля. Да, риск огромен, но не меньше и потенциальная выгода. Нужно только выйти на правильного посредника, кого-нибудь, кто знает людей, которые хорошо заплатят за новости. Все это требует немножко больше мужества с его стороны. Он зашел слишком далеко, не стоит останавливаться, когда цель уже маячит впереди. Хас Манчар махнул бармену Барагвинцу. Еще одна кружка эля должна прибавить смелости, которой так ему не хватало для задуманного. Махви Лихн была охотницей за головами вот уже 10 стандартных лет. С тех самых пор, как ее заставили покинуть родной мир после убийства одного продажного члена правительства, а это время, выполняя разные заказы, она исколесила всю галактику вдоль и поперек. Она преследовала сбежавших от правосудия на таких планетах, как Ормантил, Ран, Татуин и множестве других. Забавно, что ей прежде не довелось побывать на Корусканте. И теперь Махви страшно хотелось увидеть столицу миров. Задание лейтенанта неймадианского вице-короля выглядело довольно честным. Лихн не казалось особо сложным найти Хаса Манчара даже на такой густонаселенной планете, как Корускант. Пока корабль на автопилоте опускался на посадочную площадку, она еще раз проверила амуницию и оружие. На первый взгляд, ее одежда представляла собой удобную тунику и штаны, но сделаны они были из плотно сплетенного шелка паука-ракушечника. Этот материал способен выдерживать удары виброклинка и отражать маломощные радиоактивные лучи и даже лазеры. Эта броня не выглядела таковой, для незнающего, конечно. Профессионалы, само собой, разберутся. Но Лихн была уверена, что не встретит сопротивления. К каждому бедру крепилась по бластеру ДЛ-44. Кобура с миниатюрным дезинтегратором пряталась на лодыжке. Запястье украшала пара ракет-браслетов 9 мм. Правая ладонь скрывала бластер-кастет. Талию обвивал пояс. Помимо стандартного инвентаря к нему были приторочены набор парализующих наручников, шоковая дубинка и три гранаты. Махвилихн решила, что готова к выходу. После высадки ее первая цель – резиденция в шпилях Калдани. Она сильно сомневалась, что Манчар настолько глуп, чтобы остановиться в апартаментах, зарегистрированных на него. Но кто знает, не раз Лихн избавлялась от кучи ненужных проблем, попросту проверив наиболее очевидные места. Как только она вошла в вестибюль, к ней бросился дроид-охранник с извечным вопросом. «Кто вам нужен?» «Хас Манчар», — вежливо ответила Лихн. Дроид сверился с экраном монитора и сообщил, что Манчара нет, более того, он даже не на Корусканте. Махви предельно мило кивнула. Коротыш цепей, сдернутый ею с пояса, схлопнулся вокруг шасси дроида. Дроид заткнулся, фоторецепторы погасли. Она поднялась на лифте на 500-й этаж и, дойдя по коридору до апартаментов Манчара, вскрыла замок с помощью электронной отмычки. Система безопасности даже не вздрогнула. Махви быстро обежала комнаты. Дроид сказал правду, Манчара не наблюдалось. В апартаментах никто не жил долгое время. Просторные покои были обставлены с тем, что у неймадянцев, по-видимому, называлось тонким вкусом. Лихн это и видом, и запахом напоминало вонючее болото. Она еще раз осмотрела помещение, надеясь найти ключ к настоящему местопребыванию Манчара. Но в этот раз удача гордо стояла к ней задом. Наконец Лихн покинула жилище неймадянца, спустилась вниз и сняла с несчастного дроида ловушку. Пока он восстанавливал память и вычислял, что произошло, Махви Лихн уже шагала по тротуару на высоте 50 уровней от поверхности. Потребуется некоторое время, чтобы прочесать город размером с планету в поисках одного единственного лица. Но Лихн была уверена, что такое не понадобится. Хотя неймадианец и догадался забыть о своей милой сердцу квартирке, она готова пойти на ситха с голыми руками, если Манчар не бродит где-то поблизости. Эту часть Корусканта он знает лучше всего. Вполне разумно, что он спрятался где-то неподалеку. Махви остановилась на смотровой площадке и несколько минут обозревала открывшийся вид. Описания, которые она читала, гола, которые смотрела, не шли ни в какое сравнение с грандиозностью реальности. По последним данным, население Корусканта приблизилось к триллиону живых существ. Даже если бы она могла каждую секунду находить одну личность, добраться до всех все равно бы заняло сотню татуинских сарлаков. Каким бы паранойком Манчар ни был, ему нужно есть. Махви выудила из кармана портативный приемник Голосити. Она запросила параметры всех ресторанов в округе, специализирующихся на отвратительных помоях, называющихся неймадианской едой. Как она и думала, их оказалось совсем немного. Взглянув на хронометр, Махви убедилась, что сейчас как раз время, когда большинство видов ужинает. Стоит пойти проверить ресторанчики. Если это может привести к положительному результату, ужасающие запахи она переживет. Дарт Мол ловил такси. Его гравицикл находился совсем недалеко, но ситху не хотелось, чтобы кто-нибудь нашел его посредством передвижения. Особенно теперь, когда он так близок к цели. Пилот такси, Куарин, с сомнением посмотрел на пассажира, когда тот устраивался на заднем сиденье, но промолчал. Мол назвал адрес. Такси резко поднялось вверх сквозь две полосы движения. Подъемные двигатели мерно урчали где-то на границе слышимости. Машина устремилась по большой дуге на север, к скоплению башен в отдалении. Такси мягко приземлилось у терминала, в 50 метрах от таверны. Войдя, ситх сразу же отступил в тень, огляделся. Глаза его привыкали к резкой смене освещения гораздо быстрее, чем у большинства видов. Почти сразу он разглядел внутреннюю обстановку темной таверны и ее посетителей. Мол увидел людей, битхов, диваранцев, никто, сневрянцев, арканов, множество различных существ, пьющих или принимающих другим путем разнообразные субстанции, изменяющих биохимические процессы организма и функционирование их мозга. Хата Манчара не было видно, как и любых неймадианцев. Ситх приблизился к бару. Бармен оказался высоким худым барагвинцем. Складки его лица напоминали кожу банты. «Я ищу одного неймадианца», — сказал Мол. Он сюда заходил в прошедшие несколько часов. Барагвинец послал сверху вниз волну по второму подбородку, барагвинский эквивалент покачивания головой. «Сюда захаживает много существ», — сообщил он. «Странно, что такой тоненький, флейтоподобный голос исходил из такой массивной головы. Приходит, пьют, разговаривает, уходит. Не помню, чтобы я недавно видел неймадянца. Дар, мол, наклонился вперед. Подумай еще раз, мягко предложил он. Можно просто применить силу и выудить всю возможную информацию из этого слабовольного типа. Но в этом не было необходимости. Мол, знал, что на этот раз добьется всего тривиальным запугиванием. Носовые наросты Барагвинца задергались, верный признак волнения. После некоторых раздумий мне кажется, что я вспомнил представителя этого вида, выпивавшего здесь где-то час назад. Он разговаривал с тобой или с кем-нибудь еще. Наросты Барагвинца вибрировали так, что их было едва возможно разглядеть. Нет, видите ли, он просто заказал грибного эля. А еще что-нибудь он говорил. Да, он спросил, как можно связаться с кем-нибудь, кто смыслит в покупке и продаже пикантной информации. Мол, выпрямился. И что ты ему сказал? Я дал ему имя, а теперь дашь его и мне. Барагвинец снова послал волны по подбородку, но на сей раз снизу вверх, в знак согласия. Лорн Паван, человек, думаю, карелианин. В этом секторе он известен тем, что занимается такими сделками. И где я могу найти этого Лорна Павана? Не знаю. Черная фигура склонилась вперед. Желтые глаза его мерцали дьявольским огнем. Барагвинец резко отпрянул. Это правда. Иногда он сюда приходит. Всегда в сопровождении робота-секретаря по имени И-5. Ничего больше не знаю. Что ж, интересные новости. Сужают область поиска. В этой части Карусканта персональные дроиды. Редкость. Опиши этого Лорна Павана. Высокий. Мускулистый. На черепе имеется большое количество нитевидных ресничек, на лице их нет. Пигментация глаз коричневая. Женские особи человеческого вида характеризуют его как красавчика. Мол, кивнул. Он поднял правую руку, ментально коснувшись силы. Надо увериться, что на следующий вопрос он получит правдивый ответ. Результат скажет точно, стоит ли ему убивать Барагвинца или нет. Неймадианец говорил тебе что-нибудь об информации, которую он хочет продать. Волны по кожным складкам пробежали сверху вниз. Нет, не говорил. Я сказал все, что знаю. Пока Барагвинец отвечал, Ситх не почувствовал негативной вибрации силы. Не говоря ни слова, Ситх развернулся и вышел из таверны. Он был рад, что ему не пришлось убивать Барагвинца. Ни из моральных соображений, даже не из слабой жалости к жалкому созданию. Облегчение относилось исключительно к тому, что, мол, избежал обычных трудностей, связанных с убийством кого-либо в общественном месте. Но если бы сила дала знак, что Барагвинец лжет, он бы снес его голову без малейших рассуждений, а потом разбирался бы с последствиями. Дарт Сидиус приказал убивать всех, с кем Хас Манчар поделится знанием о блокаде. А мол будет следовать приказам учителя, как обычно. Он шел вместе с потоком народа, планируя свой следующий шаг. Хотя на тротуаре было не протолкнуться, Ситх продвигался вперед без усилий. Прохожие сторонились его. Так и должно было быть. Дарт, мол, испытывал к толпе только презрение. Из всех несчетных триллионов живых существ, населяющих галактику, только один заслуживал его уважения – Дарт Сидиус. Единственный, кто осмелился мечтать о завоевании не планеты, не звездной системы, а всей галактики. Тот единственный, что забрал маленького Мола с захолустной планеты и сделал из него своего последователя. Он обязан Дарту Сидиусу всем. Дорога, на которую Мол ступил, была терниста и темна. Быть действительно высшим существом, возвыситься над тупым стадом, это требует абсолютной преданности и отрешения. Ему пришлось учиться самостоятельно, тренировать тело и ум почти с того времени, как он научился ходить. Ведь учитель не примал ничего меньшего, чем совершенство. Раньше, если юный ситх бросал тренироваться, когда клинок противника задевал его плоть или когда неверный блок оборонных приемов приводил к сломанным костям, наказание следовало быстро и неминуемо. Вскоре Мол научился думать о боли так же, как и учитель. Он перестал ее страшиться, а стал встречать ее с распростертыми объятиями. Боль была его союзником, она проверяла силу воли и смелость, а это делало его только сильнее. Быть довольным, чувствовать себя комфортно, значит быть слабым. Удовольствие ничему не научит, а вот боль, лучший инструктор. Мол вернулся к нынешним проблемам. Может быть, человек Лорн Паван выведет его на первоначальную цель. Во всех вариантах карелианина придется убить. Чем дольше неймадианец остается жив, тем больше вероятность распространения информации. Тем не менее Мол не беспокоился. Если ему придется уничтожить целый сектор города, чтобы скрыть новости о блокаде, он сделает это без колебаний. Жизни, тысячи или миллионы их, они не значат ничего перед его целью. Самонадеянность до добра не доводит. Асака, мне снился чудесный сон, там были волки, духи, затараторил Эзра, а глаза его горели, полнились воспоминаниями, затем его губ коснулась мягкая благодарная улыбка. Кнан тоже был там. Есть старая поговорка: когда ученик будет готов, у него непременно появится учитель. Насколько я поняла, именно так и произошла ваша встреча. Да, он почувствовал во мне что-то особенное, так же, как и я в нем, Эзра просто кивнул, продолжая нежно улыбаться и буквально светиться внутренним светом, от тепла, что подарил ему сон на горячо любимом учителе. Кнан предупредил, что я ступил на правильный, хоть и опасный путь, а еще сказал, что первейшим делом станет необходимость изменить судьбу избранного, и от этого будет зависеть все. Кто такой этот избранный? Энакин. Асака Тана вспомнила своего наставника, чьи серо-голубые глаза в прерывистом свете выстрелов всегда сияли неестественным весельем. Когда они впервые встретились, косичка, ранее обозначавшая его положение в ордене, по обряду была уже срезана после его подвигов на Прозитлине. Туника, сапоги до колен и плотно сидящие брюки были черны как ночь. На лице же красовался шрам, оставшийся после сражения со Сашвентрис, воительницей, которую обучал сам Дуку. Искусственная правая рука была до локтя затянута в перчатку столь аккуратно, что ни в боевых ситуациях отсутствие конечности совершенно не бросалось в глаза. Во времена войны клонов, которые Асака прошла плечом к плечу с наставником, его волосы то отрастали, то разительно резко укорачивались. Но одно оставалось неизменным всегда, то, как гладко он был выбрит, в отличие от Оби-Вана Кеноби, наставляющего в любую свободную секунду их обоих. Энакина, по праву связи учителя и Падавана, что не разрывается даже с гибелью одного из пары, а Асаку, просто в порядке очереди или же просто по сердобольности своей, чьи мощные челюсти обрамляла короткая борода. Таким она видела его в последнюю их встречу во дворе храма джедаев и таким желала бы запомнить, светлым, добрым, отзывчивым, идеальным во всех отношениях, а не той жестянкой для убийств с ядовитыми желтыми глазами, которого она встретила на Малахоре. Асака затрясла головой, стараясь изгнать неприятные воспоминания и скрыть дрожь, что волнами прокатила по ее телу. Больше никаких подсказок не было. Единственное, что я знаю, это то, что здесь мы ради определенной миссии, с которой нам помогут волки. Пути силы неисповедимы, покладисто кивнула Асака и поманила Эзру глубже в пучины туннелей под планетой-столицей. Дарт Сидиус тоже думал о джедаях. Их пламя в галактике угасало, в этом не было никаких сомнений. На протяжении более чем тысячи поколений они называли себя паладинами и сражались за благо общества, но сейчас все подходило к концу. И эти трогательные дураки, ослепленные собственным величием, они никак не смогут увидеть и предостеречь своего падения. Это было так же верно, как и то, что именно ситхи стоят за этим. Кучка педантов и шкалеров, которые знали слово ситх, думали, что это только темная сторона рыцарей-джедаев. Неуместно, более чем упрощенная оценка. Это правда, что тысячи лет назад ситхи обратились к учению преступной группировки джедаев, но они взяли эти знания и философию из источников, существовавших много прежде. Просто и удобно делить понятие силы на светлое и темное. Даже Сидиус использовал термины двойственности, тренируя своего ученика. Но в реальности существовала одна единая сила. Это выше пустяковых концепций о хорошем и плохом, черном и белом, злом и добром. Единственное различие, которое стоит отметить, заключается в том, что для джедаев смысл учения в постижении силы как таковой, а для ситхов сила лишь средство достижения стремлений. А цель это едина и однозначно, абсолютное господство. Во всех своих самоотверженных позах и заверениях об отречении джедаи жаждут власти так же, как и все остальные. Они кричат на каждом углу, что они слуги народа, но век за веком отстраняются все дальше и дальше от обычных людей, которым якобы служат. Сейчас они разгуливают по уединенным коридорам и залам своего храма, торжественно болтая о пустой идеологии и занимаясь различными махинациями с целью расширить свою светскую власть. Дарт Сидиус тоже желал господства. Он действовал тайно, но руководствовался при этом жизненной необходимостью, а не философскими убеждениями. После Великой войны ситхов, орден был практически уничтожен. Единственный оставшийся ситх возродил его по новому уставу. Учитель и ученик. Так было и так будет до того дня славы, когда падут джедаи и власть примут их древнейшие враги, ситхи. И день этот стремительно приближался. После веков планов и заговоров он почти наступил. Сидиус был уверен, что кульминация придется на его жизнь. Настанет момент, когда он будет, торжествуя, стоять над телом последнего джедая, когда он сотрет с лица земли храм, когда он полноправно займет трон властелина всея галактики. Скоро. Это уже очень скоро. Поэтому нельзя упустить ни единой мелочи. Возможно, отсутствие Хаса Манчара не имеет никакого отношения к предстоящей блокаде планеты Набу Торговой Федерации. Вполне разумная и допустимая версия. Но даже если остается хотя бы маленький шанс, что все произошло так неспроста, Неймадианца нужно найти и выяснить с ним этот вопрос. Дарт Сидиус посмотрел на стенной хронометр. Прошло чуть больше 40 стандартных часов, с тех пор как Мол получил задание. Сидиус знал заранее, когда услышит доклад своего ученика. Ставки высоки, жизненно важны, но он был абсолютно уверен, что Мол выполнит предписанное с обычной безжалостной эффективностью. Все пойдет по плану, и ситхи вернут себе былое величие. Скоро. Уже очень скоро. Первый удар обрушился сзади, заставив Даршу упасть на колени. Тяжелый ботинок впечатался в бок, выбив дыхание. Хищники наступали. Ослепнув от болевого шока, Ассан коснулась силы. Энергия потекла к ней, укрывая невидимым щитом. Девушка встала. Сделав оборонительный жест, она почувствовала, как волны силы хлынули в разные стороны. Удивленные нападающие отлетели в разные стороны. На мгновение Дарша разбила плотное кольцо окружения, и этой секунды ей хватило. Желтый, как солнце над пустыней в самый жаркий день, клинок разрезал темноту, вытягиваясь на полную длину. «Она джедай!» – заорал один из хищников Трандашан. Он казался скорее удивленным, чем испытывающим благоговение или восхищение. «Она всего лишь цель из плоти и крови», – заявил Зеленоволосый. Но никто из его команды не жаждал приближаться к лазерному мечу. «Выслушайте меня», — попросила Дарша, медленно поворачиваясь так, чтобы оказаться спиной к прыгуну. «Я не хочу увечить никого из вас. Уходите, пока можете». Она заметила, как Зеленоволосый и Трандашан настороженно и с замыслом переглянулись, а глаза их алчно блеснули. Это насторожило ее. Может, это ей только показалось, но через мгновение она почувствовала волнение силы за спиной. Дарша резко развернулась. Клинок взмыл в защитном финте. Вовремя. Коренастый Гатал спрыгнул с транспорта с вибролезвием наголо. Лазерный меч беспрепятственно скользнул сквозь запястье несчастного паренька. Рука, все еще вцепившаяся в виброныш, по дуге отлетела к прыгуну. Гатал закричал и рухнул в кучу барахла, сваленную на тротуаре, прижимая к себе прижженный обрубок. Несколько секунд стояла гробовая тишина, только стонал и скулил пострадавший. Дарша знала. Наступил переломный момент событий. Накинутся они всей толпой на нее, чтобы отомстить за товарища. Или их отсюда ветром сдует. Что делать, здесь решал Зеленоволосый. Он повернулся и побежал. Остальные быстро ринулись за ним. Двое из них тащили раненого Гатала. Через некоторое время улица была пуста, если не считать Дарши и ее подопечного. Падаван подбежала к Алту. Тот лежал на спине, подвывая, и все еще делал слабые попытки скинуть Баррата. Девушка концом меча дотронулась до шеи животного, в той точке, где голова соединяется с туловищем. Баррат разомкнул челюсти и мгновенно исчез во мраке. Ассан деактивировала клинок и помогла Аалту подняться на ноги. «Пойдемте, пока они не привели подкрепление. Почему так долго? Эта проклятая дрянь чуть не отгрызла мне ногу. Очень жаль, что не голову», — подумала Дарша. «Скажите спасибо, что мне вообще удалось прогнать их. Давайте выбираться отсюда». Она помогла ему влезть на пассажирское сиденье, сама села напротив панели управления. И тут только она поняла, что никуда они не поедут. «Давайте же, чего мы ждем? Взлетайте». «Не могу», — Дарша указала на панель, из которой торчала только рукоятка активированного виброклинка, героически сжимаемая отрубленной рукой Гатала. Приборная доска еще искрилась и дымилась. Слышался гул высокочастотных колебаний лезвия. Клинок задел управление стабилизаторов лопастей. «Если мы взлетим, то будем вертеться на месте как штопор». Аолт воззрился сначала на виброныш, потом на девушку. «Не верю. какой из тебя джедай, умудрилась сломать собственный корабль. Ассанд сдержала готовые сорваться с языка грубые ответы. Вместо этого она примирительно сказала: «Это только задержка. У меня есть камлинг. Я просто свяжусь с храмом и...» Она не окончила фразу. Пока Дарша говорила, ее рука тянулась к тунике за камлинком. Когда пальцы дотронулись до прибора, она поняла, что он тоже не работает. Корпус был искорежен, скорее всего, ударом одного из хищников. Может, приборчик и спас ее от сломанного ребра. Хотя, если подумать, лучше бы оно было сломано, а не камлинг. Прежде чем Дарша успела сообщить последние новости о Алту, вспышка осветила ветровое стекло. Откуда-то донеслось злобное бормотание оружия. Похоже, кто-то, наверняка, хищники, стрелял в них. Дарша поспешно приняла решение. Придется бросить прыгун. Нужно добраться до верхних уровней как можно быстрее. Она огляделась, проще сказать, чем сделать. Большинство зданий заблокировано на 10-12 уровне. Жители верхних этажей часто не подозревают о существовании нижних. Но и здесь оставаться нельзя. В подтверждение этого еще один выстрел неведомого снайпера просвистел над ее ухом. Даже не вернуться обратно в убежище. Потухли последние лучи светового дня, скоро наступит ночь. Ассан встала. «Вылезайте, быстрее». Девушка спрыгнула на тротуар, вытаскивая из-за пояса пистолет, подъемник. Она выстрелила вверх крюком захвата на максимальную длину, в надежде зацепить выступ или навес над слоем тумана. Но тут очередной заряд ударил в ветровое стекло. Аулт в ужасе завопил и выпрыгнул из машины. «Что ты делаешь? Нам нужно выбираться отсюда. Именно этим мы и занимаемся», — сказала Дарша, почувствовав дрожание кабеля. «Значит, крюк нашел цель. Держитесь за меня». Она схватила фондрианца за талию и активировала сматывающий механизм. «Резервуара с жидким кабелем хватит на 200 метров. Нитевидное волокно легко выдержит их обоих». Дарша понимала, что если они доберутся до первой линии движения, уровень эдак 20-й, то смогут найти воздушное такси и вернуться в храм или, в конце концов, найти работающий камлинг и попросить о помощи. Новый выстрел раскрошил стену прямо под ними. Поднимались они, хоть и зигзагами, но довольно быстро. Первый уровень, второй, третий. Дарше казалось, что ее рука сейчас вывернется из сустава. Она взглянула вверх и прикинула, что туман клубится уровня на 10-м. Если они там спрячутся, снайперу потеряют их из поля своего зрения и прекратит стрельбу. Огромная тень в сопровождении еще нескольких мелькнула сзади. Сначала в мутном свете Дарша не поняла, что это такое. Тут холодок прополз по позвоночнику. Она разглядела одну из них, нетопырки. Она ни разу не видела их так близко. Их яйца расценивались как деликатес. Дарша не раз ела их на завтрак в храме. Обычно нетопырки не считались опасными, но она слышала истории об их нападении стаей. Они очень трепетно относились к вопросу территории, и опасность угрожала каждому, кто имел неосторожность приблизиться к их гнезду. И сейчас эту границу явно нарушили. Внезапно сверху обрушились вопли, кошмарное хлопанье крыльев, клювы и когти. Дарша втянула голову в плечи, защищая глаза. Она старалась призвать силу, использовать щит от этих тварей, но яростное битье крыльев заставляло ее сжимать пистолет изо всех сил. Она давила пальцем на кнопку сматывания, их последняя надежда выбраться с территории нетопырок. Аул так вцепился в нее, что Дарше казалось, что скоро ее придушат. Он орал от ужаса и боли, когда страшилища пикировали. Когти и края кожистых крыльев рвали одежду. Девушка видела только клювы и красные глаза. Аул вскрикнул снова, на сей раз громче. Дарша посмотрела вниз. Одна из нетопырок села ему на плечо. Клюв впился ему в щеку, оставляя на коже темный кровавый след. Дарша почувствовала, что его хватка ослабевает. Она заметила другую особь, садящуюся Алту на руку и принимающуюся клевать пальцы. «Держитесь, мы уже почти выбрались», — крикнула она. Аулт завизжал снова, уже совсем отчаянно. Дарша посмотрела на него. Нетопырка впилась клювом в его правый глаз. Сходя с ума от боли, фондрианец разжал пальцы, пытаясь обеими руками отогнать крылатого мучителя. «Нет!» — закричала Дарша, стараясь свободной рукой удержать Алта. Но он был слишком тяжел. Рубашка порвалась, оставив в ее руке лишь лоскут. Истошно крича, фондрианец падал вниз, в темноту. Спускаться вниз, за ним, не было смысла. Они находились на седьмом уровне, и падение, вне сомнения, Фатально. Через секунду девушка достигла тумана, но животные не ослабляли свой натиск. Ее лицо уже было изодрано в кровь. Если будет продолжаться в таком духе, ей не добраться живой до верхних уровней. Только единственный выход вселял слабую надежду. С каждым уровнем мимо Дарши проплывали ряды темных окон. Девушка ослабила сматывание и активировала лазерный меч. Подъем замедлился, потом и вовсе прекратился. Она взмахнула клинком и проплавила дыру в транспористоле окна рядом. Поставив ногу на выступ, Ассан пролезла в отверстие, отпустила пистолет-подъемник и упала в темноту. Девушка перекатилась через плечо, держа световой клинок на расстоянии, чтобы не поранить себя. Потом вскочила на ноги, держа меч на изготовку. Но в этом не было необходимости. Ни одна из тварей не влетела за ней в здание. Дарша медленно опустила оружие. Она огляделась, оценивая окружающую обстановку. Теперь казалось, что на улице царит кромешная тьма. Только дыра в окне казалась менее черной. Луч лазерного меча не очень хорошо разгонял мрак. Дарша прислушалась, используя силу. Ни звука, ни ощущения тревоги. На данный момент она под защитой. Конечно, все зависит от определения слова «безопасность». Ее поймали в ловушку на нижних уровнях, в каком-то безвестном малом коридоре. Нет ни камлинка, ни транспорта. И что самое худшее, она повалила задание. Тот, кого ее послали спасти, лежит теперь мертвый на улице далеко внизу. Вот тебе и безопасность, мрачно подумала Дарша. Может, ей стоит попробовать другой вид работы. Самонадеянность до добра не доводит. Лорн проснулся. Такое ощущение, что у него в голове стопотом носилось стадо разъяренных банд. Он рискнул приоткрыть один глаз. Свет в комнатке был тусклым. Но Лорну показалось, что ему пальнули из бластера прямо в оптический нерв. Карелианин застонал, зажмурил пострадавший глаз и принял решительные меры, обхватил раскалывающуюся голову обеими руками. Откуда-то из темноты донесся голос И-5. «Так, наш зверь просыпается, не ори», — прорычал Лорн. «Мой генератор голоса настроен на среднюю громкость, на 60 дБ. Это стандартно для нормального разговора. Конечно, слух у тебя сейчас крайне чувствителен благодаря алкоголю, все еще находящемуся в крови». Лорн снова застонал и попытался зарыться в подушку. «Не получилось. Если ты собираешься так себя вести и в дальнейшем», — безжалостно продолжил И-5, «то советую криогенно заморозить несколько здоровых клеток печени, если они, конечно, у тебя остались, ведь в ближайшем будущем тебе придется клонировать и пересаживать именно этот орган. Могу порекомендовать очень хорошего медицинского дроида МД-5, он мой знакомый». «Ну, хорошо, хорошо». Лорн сел, все так же нежно придерживая ноющую и скулящую голову. Он посмотрел на дроида. «Ты уже всласть повеселился. Теперь сделай так, чтобы боль прошла». Дроид изобразил вежливое непонимание. «То есть как это, сделай, чтобы прошла? Я всего лишь скромный дроид. Давай делай. Или я перепрограммирую твой познавательный модуль бластером Билка». И-5 издал звук, как-то даже слишком напоминающий человеческий. «Конечно, конечно, рад стараться». Дроид на секунду замолк, затем из его модулятора голоса донесся тонкий писк. Звук становился выше, потом ниже. Казалось, он отражался от стен комнатки.